кремену. И так говорит Господь, народ мой, ты есть наследие мое, кременштамене, ты есть наследник царства моего, разумеешь ли ты это, народ мой, что есть Бог среди тебя, есть Бог святой и истинный, кременштамене, глазе, нахожусь здесь Духом Святым, и я открыл небо над головою твоей, народ мой, чтобы ты слышал слова мои, кременштамене, чтобы ты увидел себя во свете слова моего, кременштамене, и только тот, кто внимателен, тот, кто ищет меня, тот может услышать и уразуметь, тот может измениться, говорит Господь, ибо я вижу желание сердца твоего, я вижу, с чем ты пришел, народ мой, и что желаешь ты получить от Бога твоего, кременштамене, глазе, но я желаю, народ мой, чтобы ты искал прежде царствие Божьего и правды Его, и это все приложится тебе, говорит Господь, кременштамене. Но как часто ты меняешь все местами, народ мой, как часто ты, что Божье, то, что требует от тебя Господь, ты ставишь на второй план, кременштамене, глазе, но свое я, свою плоть ты ставишь на первом месте, на возвышенности, кременштамене, глазе, и крутишься возле этого, и обходишь все это, народ мой. Но я желаю, чтобы ты, находясь на этом месте, заботился о душе своей, чтобы ты был особо внимателен к слышанному, чтобы тебе не отпасть от Бога живого, ибо часто, стоя в доме молитвы, стоя на этом месте у источника воды живой и слыша голос мой, ты можешь отпасть, народ мой, ты можешь уклониться, кременштамене глазе, не бодрствуя, кременштамене глазе, не напрягая свои усилия и свой разум, и свое ухо не направляя, чтобы услышать то, что Господь говорит сердцу твоему, и часто-часто это проходит мимо тебя, народ мой, кременштамене глазе, а я желаю, чтобы ты слышал голос мой, чтобы вникал в суть слов моих, кременштамене глазе, чтобы ты уразумел, что хочет Господь сегодня от тебя, чему желает Он научить тебя, на что желает Он направить тебя, народ мой, и что желает, чтобы исправилось сердце твоем, народ мой, а посему будь очень бдителен и внимателен, говорит Господь, кременштамене глазе, ибо я желаю, чтобы ты был единомышленник, единодушен, народ мой, чтобы сердце твое, оно не раздваивалось, говорит Господь, чтобы разум твой, он был припоясан на этом месте истинной моей, кременштамене глазе, чтобы ты уразумел, что мой путь, это путь узкий, кременштамене глазе, путь узкий, кременштамене глазе, но он есть светлый и спасительный путь, ибо спасение мое, оно дано тебе по великой милости моей, не твоя заслуга, и дорожи, ибо нет ничего драгоценней. Спасение, говорит Господь, ибо все ценности земли сей ничего не весят, кременштамене глазе, по сравнению с спасением, которое я приобрел тебя, тебе на кресте Голгофе, говорит Господь, я пошел и пролил кровь свою за тебя, народ мой. Не оценить ли тебе эту милость, говорит Господь, кременштамене глазе, а ты ценишь все земное, а ты ценишь все проходящее, говорит Господь, все тленное, как оно драгоценно для тебя, и как хранишь ты это в сердце своем, и как стараешься достичь того и другого, говорит Господь, кременштамене глазе, но достигая земное, народ мой, и ублажая плоть свою, ты так теряешь духовное, ты сходишь с духовной высоты, кременштамене глазе, и обольщаешь и хитростью враг, он сводит тебя все ниже и ниже, говорит Господь, а я желаю, чтобы ты поднимался выше и выше, говорит Господь, чтобы ты переходил из веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, как от Господня Духа, не от своих мудрствований, не от своего разумения, говорит Господь, а для всего и дана тебе истина моя, и для того, и открыт для тебя этот колодец жизни, где бьет всегда, кременштамене глазе, вода жизни, говорит Господь, ибо в царстве моем нет скудости и нет ограничений, говорит Господь, но ты часто ограничиваешь сам себя, уклоняешь от пути моего, кременштамене глазе, ты не достигаешь духовного, но ты достигаешь земного и тратишь силы свои, и тратишь все, говорит Господь, кременштамене глазе, а я хочу, чтобы ты сосредоточился на достижении духовного, чтобы ты возрастал в духе моем, кременштамене глазе, чтобы ты обновился народ мой, Кременштаб и Деглазе, ибо я изливаю елей свой, и кто подставляет сосуд твой, тот и сосуд наполняется, говорит Господь, Кременштаб и Деглазе, а посему я прохожу среди тебя, народ мой, и осматриваю тебя со всех сторон, Кременштаб и Деглазе, и желаю очищать тебя, народ мой, желаю обрезать все негодное и ненужное, Кременштаб и Деглазе, чтобы ты научился поклоняться Богу живому в духе и в истине, Кременштаб и Деглазе, ибо как часто ты поклоняешься человеку, как часто ты поклоняешься плоти своей и забываешь, чему ты призван и кем ты призван, и зачем ты призван, народ мой, Кременштаб и Деглазе, как забывчив народ мой, Кременштаб и Деглазе, и говорит, я не могу запомнить, что говорит Господь, Кременштаб и Деглазе, а как запоминаешь ты то, что говорит сей мир, как часто ты запоминаешь, Кременштаб и Деглазе, и часто оно хранится в сердце твоем и в памяти твоей, говорит Господь, Кременштаб и Деглазе, а для чего ты, храм Бога живого, для чего, чтобы что хранилось там, народ мой, для чего я создал тебя по образу и подобию своему, Кременштаб и Деглазе, для чего, народ мой, Кременштаб и Деглазе, я претерпел крест и смерть за тебя, для чего, народ мой, Кременштаб и Деглазе, чтобы ты погибал или чтобы ты спасался, народ мой, Кременштаб и Деглазе, чтобы ты не разумел или чтобы ты разумел, народ мой, Кременштаб и Деглазе, ибо я есть тот Бог, который открываю ком к разумению истины своей, к разумению слов своих, ибо я говорю тебе на понятном языке, Кременштаб и Деглазе, я говорю тебе понятные слова, народ мой, но как вникаешь ты в слышанное, Кременштаб и Деглазе, хранишь ли это ты в сердце своем, слагаешь ли ты эти слова в сердце своем, говорит Господь, Кременштаб и Деглазе, ибо все, что возьмешь сегодня, с тем будешь и идти, народ мой, ибо не всегда так будет, Кременштаб и Деглазе, не всегда будет изливаться поток такой мощной благодатью, не всегда будет идти дождь, народ мой, но есть и времена засухи. Помни об этом, Кременштаб и Деглазе, и во время насыщения не забывай, что есть и голод, народ мой, Кременштаб и Деглазе, ибо не всегда так будет, я говорил, и говорю тебе, чтобы обновить память твою, Кременштаб и Деглазе, чтобы ты, Кременштаб и Деглазе, поднял, Кременштаб и Деглазе, из глубины сердца твое тесто слова, которые я говорил тебе прежде, народ мой, чтобы страх мой поселился в сердце твоем, ибо часто страх мира сего, он заполоняет тебя, Кременштаб и Деглазе, он загружает разум и сердце твое, Кременштаб и Деглазе, и дрожат колени твои, и опускаются руки твои, и говоришь, как будет, Кременштаб и Деглазе, а разве я не Бог твой, Кременштаб и Деглазе, обеспечитель твой, и доселе я обеспечал тебя и хранил тебя, а разве силы мои иссякают, говорит Господь, а разве умоляется Дух мой святой, Кременштаб и Деглазе, народ мой, не допускай этих сомнений и не давай лукавому, Кременштаб и Деглазе, говорить в уши твои, Кременштаб и Деглазе, не принимай, Кременштаб и Деглазе, не мое, говорит Господь, но наполняйся и наполняйся моим, говорит Господь, благодатью моею и Духом моим святым, проси силы и мудрости, ибо часто-часто не достает тебе мудрости, чтобы исполнить слово мое, Кременштаб и Деглазе, но как много в тебя мудрствований твоих, чтобы нанести урон ближнему, чтобы бить, Кременштаб и Деглазе, словом, говорит Господь, а я желаю, чтобы ты велико смирился, Кременштаб и Деглазе, чтобы сердце твое наполнилось любовью моею, чувствованиями моими, и все сие можешь ты приобрести в царстве моем, Кременштаб и Деглазе, а посему не выходи за границы мои, которые я очертил рукою своей, Кременштаб Кременштаб и Деглазе, и не расширяй его своим разумением, своими умствованиями, и не говори, что это также путь мой, Кременштаб и Деглазе, ибо единственный путь мой, единственный и врата, ведущие в жизнь вечную, и стремись идти им, чтобы войти теми вратами, которые приведут тебя в обители мои, говорит Господь, Кременштаб и Деглазе, будь верен мне, говорит Господь, Кременштаб и Деглазе, ибо я верен тебе, Кременштаб и Деглазе, Я не оставляю тебя ни в каких ситуациях, народ мой. Я провожу тебя через все, Кременштабе де Глассе. Где не можешь идти ты, где ослабеваешь, я несу тебя. Ибо я заботящийся отец твой. Я пекусь о тебе, как печется добрая мать о младенце своем, Кременштабе де Глассе, которая никогда не оставляет его и не оставит во всех ситуациях жизни его. Маленький ли он или взрослый он, Кременштабе де Глассе, но тем более я, Отец Небесный, оставлю ли я насаждение свое без своей заботы и без своего Кременштабе де Глассе контроля. А посему глаз мой всегда над тобой, народ мой, помни об этом, где бы ты ни находился, Кременштабе де Глассе, в укромном ли месте, где не видит тебя человек, но видит тебя Бог твой, Кременштабе де Глассе. И я вижу, что созревает в разуме твоем, и что ты строишь в сердце своем, Кременштабе де Глассе, какие мысли у тебя о ближнем своем, так ли должно быть, говорит Господь, а я желаю любви и мира, Кременштабе де Глассе, чтобы ты сплотился, народ мой, чтобы ты не разъединялся, но объединялся в едином духе моем, Кременштабе де Глассе, который силен тебя сохранить, говорит Господь, Кременштабе, в единстве, в любви и в мире, говорит Господь, а посему доверься всецело духу моему, Кременштабе де Глассе, не доверяйся плоти своим, своей и разуму своему, Кременштабе де Глассе, который часто уводит тебя в мудрствование, в гордость, Кременштабе де Глассе, и сердце твое гордится, и свысока смотришь на ближнего своего, Кременштабе де Глассе, и судишь, и говоришь, тот не таков, и те не достигли, и те не достигли. А достигли бы ты от безмилости моей, Кременштабе де Глассе. И чего же достиг ты сегодня, Кременштабе де Глассе? Этих капель и гордишься ими, говорит Господь. А сколько я говорил тебе, ревнуй, ревнуй, а более, Кременштабе де Глассе, большим, говорит Господь, а более, Кременштабе де Глассе, лучшим, говорит Господь, а превосходнейшим, говорит Господь, Кременштабе де Глассе, ибо я из Бог не ограничен, Кременштабе де Глассе, и Кременштабе де Глассе во всю жизнь свою, если будешь достигать, не достигнешь всего, что имеет Господь, Кременштабе де Глассе, но увидишь и достигнешь все это в вечности, говорит Господь. А сегодня трудись над собой, над сердцем своим, помогай душе своей спасаться, говорит Господь, Кременштабе, не помогай плоти своей тучнеть, Кременштабе де Глассе, чтобы она не увлекала тебя от пути моего, Кременштабе де Глассе, но духом моим им побеждай, Кременштабе де Глассе, побеждай силой духа моего, говорит Господь, плоть свою, и вожделение свои, и желания свои, говорит Господь, но возжелай единственного спасения, единственного возжелай жизни вечной, и быть с Господом твоим, который любит тебя и ждет тебя, который приготовил обители для каждого, говорит Господь, а посему не потеряй, говорит Господь, но сохрани, сохрани то, что дал тебе Господь, сохрани и возделывай, и приумножай, говорит Господь, Кременштабе де Глассе, ибо, говоришь, не достает веры. А я говорю, если бы вера твоя была маленькая, как горчичное зерно, то ты бы совершал то и другое. Но как часто ты теряешь сие, Кременштабе де Глассе, вникая в дух мира сего, Кременштабе де Глассе, вникая в суету земную. А я желаю, чтобы единственным желанием твое было вникать в истину мою, вникать в себя и в учение, и этим заниматься, и тогда будет благо, и тогда ты будешь благоуспешен, ибо это единственный путь достижения, говорит Господь, для того и дано тебе слово мое, для того и дан тебе и послан Дух Святой в помощь, Кременштабе де Глассе, не сам идешь ты, народ мой, не сам достигаешь, но с помощью Бога Живого, который любит тебя и заботится о тебе, Кременштабе де Глассе, и я есть Бог твой, Кременштабе де Глассе, хранящий тебя есть щит и защита твоя, и сколько раз я храню тебя в жизни и в путях, и в дорогах, Кременштабе де Глассе, ибо если бы не рука моя милующая, где бы был ты сегодня, народ мой, стоял ли бы ты на этом месте, и слышал ли ты бы голос мой, Кременштабе де Глассе, смог ли бы ты пить эту воду жизни, которую я даю сегодня, а посему, народ мой, не пренебрегай пищей моей, Кременштабе де Глассе, и не говори, что она слишком горька, или она слишком сладка, она, Кременштабе де Глассе, не не по вкусу моему, народ мой. Убойся, убойся, Кременштабе де Глазе, ибо недолго духу моему быть в пренебрежении у человеков, говорит Господь, Кременштабе де Глазе, ибо я есть Бог и строго взыскивающий, Кременштабе де Глазе, и я есть Бог и наказывающий, говорит Господь, во благо тебе же человеку, Кременштабе де Глазе, а посему не ропщи, Кременштабе де Глазе, и не недовольствуй, говорит Господь, что сегодня не так, как было тогда, Кременштабе де Глазе, ибо не знаешь, что еще будет, говорит Господь, и что бы могло быть сегодня, если бы не милость моя, говорит Господь, а посему научись за все благодарить, научись все ценить, что дает тебе Господь, Кременштабе де Глазе, пересмотри ценности в жизни своей, ибо часто маловажные ты ставишь ценность, Кременштабе де Глазе, а ценное ставишь маловажным, народ мой, не меняй местами, ибо в слове моем есть благоустройство мое, Кременштабе де Глазе, ибо как изрек, так исполняй его, Кременштабе де Глазе. И не старайся убавить, ибо добавить, ибо знаешь, что приходит за это, говорит Господь. А посему ходи в страхе Господнем, ходи в трепете, говорит Господь, благоговение пред лицем моим, и славослов имя мое, Кременштабе де Глазе. Не топчи напрасно, говорит Господь, Кременштабе де Глазе, но приобретай мудрость, говорит Господь, Кременштабе де Глазе, приобретай слова мои, слова жизни, говорит Господь, и с этим иди, и это цени, и этим дорожи, Кременштабе де Глазе, дорожи ценою крови моей, Кременштабе де Глазе, ибо не думаешь, что мене кламе де Глазе, кровь омоет, Кременштабе де Глазе, но вникай в истину мою и смотри, в каких случаях ты омыт кровью моей, Кременштабе де Глазе, в каких случаях, Кременштабе де Глазе, народ мой, Кременштабе де Глазе, будь очень бдителен и внимателен их словам моим, вникай в глубину их, копай, Кременштабе де Глазе, не ходи поверхностно, говорит Господь, чтобы тебе не утонуть, Кременштабе де Глазе, но иди все глубже и глубже, чтобы тебе плыть, народ мой, Кременштабе де Глазе, чтобы ты уразумел, как исполнять, Кременштабе де Глазе, и исполняй, что получишь ты, Кременштабе де Глазе, и что постигнет тебя, если ты не будешь исполнять. Если ты будешь надеяться на свою самоправедность, Кременштабе де Глазе, на свое самоочищение, говорит Господь, ибо только я есть очищающий Бог, только я есть садовник, обрезающий все ненужное, Кременштабе де Глазе, а посему не бойся приходить на Голгофу, Кременштабе де Глазе, и склоняться у креста моего, ибо только там кровь моя омывает, говорит Господь, только там, Кременштабе де Глазе, есть очищающее средство, говорит Господь, Кременштабе, но нужно сердце искреннее и смиренное, кроткий и смиренный дух, говорит Господь, Кременштабе де Глазе. А посему, говорит Господь, не гордись, но бойся, Кременштабе де Глазе, что я есть Бог твой, Кременштабе де Глазе, благодари и слав меня за это, Кременштабе, что я не оставлю тебя, Кременштабе де Глазе, и не оставляю, в каком бы ты положении ни находился, Кременштабе де Глазе, упавшего, я всегда поднимаю и слабого наделяю силой своей. Кто изранен, я врачую, Кременштабе де Глазе, ибо у меня врачевательный елей, говорит Господь, и я перевязываю раны каждого нуждающегося во мне, говорит Господь. Кто обращается, я не отказываю, говорит Господь, Кременштабе де Глазе, и кто стучит, я открываю, Кременштабе де Глазе, ибо ухо мое направлено, чтобы слышать, говорит Господь, и я желаю, чтобы ты также слышал, когда я стучу в сердце твое, Кременштабе де Глазе, чтобы ты и ты открывал сердце свое Богу живому, чтобы я мог производить свою работу в сердце твоем, чтобы сердце твое было очищенное и преданное Богу живому, говорит Господь, чтобы сердце твое наполнено было духом благодати, чтобы не было места лукавому, который ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить, и когда ты уклоняешься от пути моего, тогда подстерегает тебя опасность, говорит Господь, а посему стремись, Кременштабе де Глазе, идти только этим путем, вслед за Богом твоим, который всегда впереди тебя светом своим освещает путь тебе, Кременштабе де Глазе, и если будешь идти за мной, говорит Господь, не будешь ходить во тьме, но будешь ходить во свете Слова Моего, и будешь иметь общение в Духе Святом, и будешь радоваться и ликовать, и славить Бога твоего, который любит тебя, говорит Господь, а посему возлюби меня всем сердцем твоим, всем естеством своим, говорит Господь, и отдай жизнь свою без остатку Богу твоему, Кременштабе де Глассе, и Он сохранит, и Он доведет и проведет тебя всеми рифами и всеми камнями, говорит Господь, и ладья твоя не разобьется, Кременштабе де Глассе, и на риф не попадешь, ибо я знаю, куда вести, я знаю этот путь, я знаю, где глубина, чтобы шел корабль Кременштабе де Глассе полным ходом своим, и чтобы достиг той тихой гавани Кременштабе де Глассе, где ждет тебя Господь, чтобы тебе получить венец правды, венец жизни, и посему смотри, народ мой, чтобы тебе кто не восхитил венца твоего, будь внимателен, будь наблюдателен, и проси силы и мудрости, и следуй вперед, так говорил тебе Дух Святой. Аминь. Аминь.